Натальные карты великих художников. Далее я предлагаю моему дорогому слушателю прочесть разборы гороскопов всем известных художников. Разборы озвучены в рамках популярного изложения, и потому их нельзя назвать исчерпывающими с астрологической точки зрения. Разбирая жизненный путь и натальную карту, я также даю некоторые астрологические комментарии по части прогностики, чтобы раскрыть интересные параллели и помочь глубже понять мотивации, состояние и настроение того или иного художника в различные периоды его жизни. К каждому разбору я даю отдельный комментарий с небольшим описанием особенностей положения Венеры в карте и ее оттенки в работах художников.